Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем. Что, боевая обстановка менялась, нет? Друзья, всем привет. Ну, она всегда сложная, но каких-то супер перемен нет, поэтому я думаю, мы это пока пропустим на сегодня. Обсудим другие темы. Да, ну смотри, там в комментариях люди пишут, вы в курсе, там снова какие-то удары и так далее. Вот. И что я хочу сказать, что сейчас у нас сложилась такая ситуация в FPV, значит, индустрии нашей, да, где одни люди сделали очень много. Они, значит, делали дроны на коленках и выросли до, значит, производственных каких-то масштабов, да. То есть они делают уже там, ну, тысячами их делают, просто тысячами. Не тысячу, а тысячами. Да, десятками, значит, тысяч, братан. Да, подготовили, значит, очень много людей, очень много групп работает, очень много групп работает. Ну, сотни групп, да. Вот, и, значит, когда обучали, значит, новых своих... Новые кадры, да, значит, противник попытался нанести огневое поражение. Там вроде бы как экзамен был. Да, и, значит, сейчас вот эти люди, которые хотят, значит, эту тему забрать под себя, пытаются воспользоваться этой ситуацией, да, сказали, а как так... Ну, просто чтобы выбить конкурентов и самим войти. Да, да. А как так получилось, что кто-то занимается подобными вещами и так далее... как так, скажем так, вот таким способом, да, но надо понимать, что здесь оно, всегда любая тема хорошо работает, когда туда не влазят официалы какие-то. Как только туда начинают влазить какие-то корпорации и официалы, получается потом бобрыни, которые не летят никуда там на 900 метров там или еще что-то, да, вот, и здесь аналогичная ситуация происходит, да. Когда люди делают уже просто тысячами эти дроны, подготовили там сотни групп, эти группы эффективно работают, каждый день, значит, наносят поражение противнику, просто, ну, сотнями каждый день, значит, поражают цели, да. И здесь кто-то решил сейчас воспользоваться этой ситуацией, решил перехватить инициативу. Как так? Вот кто-то там сам обучает, сам что-то делает, мы это не контролируем, да, и так далее. Вот. То есть, если, допустим, сейчас кто-то постарается наладить производство и, значит, заменить одних на других, да, то получится, что какое-то время, может месяц, может два, на фронте не будет дронов вообще. Те люди, с которыми я сейчас созванивался и уточнял, я не стал там собирать слухи в чатах, еще где-то. Я позвонил конкретно людям, которые этим занимаются, чтобы не распускать никакие слухи. Да? И они сказали, да, существует такая проблема, но навряд ли кто-то сможет повторить, что повторили мы, потому что если вы... Вот выкладывали мы видео, да, где, значит, противник говорит о том, что вот дроны с FPV-дроны с искусственным интеллектом и так далее. Вот у нас есть эти дроны, да, вот у людей, с которыми я созванивался, есть эти дроны. Они их уже применяют, они применяют дроны с ночниками. И навряд ли кто-то сможет заменить это быстро, да. Получится, что если мы будем... ломать одну схему и выстраивать другую, то у нас будет большой промежуток, значит, времени, когда это все будет настраиваться, перестраиваться. Не факт, что эти дроны, которые будут новые, они будут лучше или еще что-нибудь, да. Но здесь просто уже производство налажено тысячами. И просто, я так понимаю, что кому-то это очень сильно мешает, да. И вот хотелось бы, что возможно, понятно, что... У всех есть свои интересы какие-то, да, но здесь как бы на кону, значит, боеспособность нашей армии, да, потому что, как мы видим, как вот Даня говорил на прошлой нашей ЦИПСе, что сейчас все штурмовые атаки какие-то, штурмы, да, сопровождаются помимо артподготовки еще и, значит, сопровождаются и ударами дронов, да, и вот наши бойцы, возможно, на каких-то участках наступают именно эффективно, именно потому, что у нас дронов полно, их очень много. Порой даже не хватает групп, которые могут их применять. Вот. И если мы сейчас начнем вот это перестраивать, какие-то дергать стоп-краны, мы просто можем там за месяц, два, три потерять инициативу какую-то, да? А это каждый день, значит, жизни наших бойцов. Поэтому... А, и очень много людей и техники просто. Да, вот. И то, что за этими людьми охотятся и вот пытались, значит, по ним попасть, да, это, ну, я скажу, не секрет. Мы постоянно говорим о том, что, значит, операторы БПЛА – это цели, за которыми гоняется противник, да, потому что один оператор БПЛА, он, вот как мы озвучивали, да, что там люди могут по 100, по 150 солдат противника убивать, да, поэтому вот, кстати, вот мы недавно озвучивали Моисей, да, там писали около 30 лодок подбил с пехотой, то есть вы представьте КПД одного оператора БПЛА, да. Раньше думали, что вот надо быть здоровым, крепким, бежать в атаку, колоть штыком всех, да, а сейчас вот может быть какой-то молодой паренек, не сильно здоровый, сидеть, да, и вот, значит, при помощи дрона наносить противнику такие потери, что противник может просто перестать наступать. Как это было, кстати, с бобрами, по-моему. Они только FPV-дронами на своем участке остановили наступление противника. Поэтому... Конечно же, противник будет охотиться за подобными людьми. Противник будет не жалеть никакие средства для того, чтобы значит, приостановить как-то работу. Да? Но групп настолько много, я просто не хочу цифр говорить. Вот мне человек говорит все цифры, да, какие есть. Но так как, скажем так, я не в этом проекте и не являюсь там каким-то руководителем, я не могу эти цифры озвучивать, потому что, ну, меня никто не уполномочил. Я бы, конечно, с удовольствием хотел бы вам все сказать, чтобы у вас, вот, как у меня, вот так волосня дыбом стала, потому что там сотни, просто сотни групп подготовлены, которые работают. Да, конечно же, там удар по БПЛАшникам, по нашим, он ощутимый, да, но на работе фронта он никак не повлияет, потому что, ну, столько групп работает, ну, просто, ну, ну блин, я, там такие цифры, что я чуть, на, ну, скажем так, на жопу не сел. Вот, и хочу вам сказать, что джентльмены настолько эффективно работают, что, значит, по другой локации, значит, бил противник, хотел их подловить, но не получилось. Кто-то просто решил воспользоваться этой ситуацией и хочет просто влезть, скажем так, в это все мероприятие. Да? Поэтому тут должны, мне кажется, во-первых, здравый смысл должен, ну, как бы, все-таки быть у людей. Да? Во-вторых, а во-вторых, все-таки я призываю, чтобы какие-то контролирующие органы тоже этим занимались, которые все это курируют. Потому что понятно, что... Ну, это надо просто вот эти все передряги тормозить, потому что мы просто можем на фронте на несколько месяцев выпасть из, значит, из вот этой вот дроновой гонки, скажем так. Да, я хотел бы добавить тот момент в том, что как раз таки ребят, которые производят FPV-дроны и обучают коллективы, хотят обвинить в этой ситуации, вот как раз, ну, не просто хотят, просто админ говорит, что хотят воспользоваться, чтобы было понятно, их хотят обвинить в том, что они в этом виноваты, да. А я бы хотел немножко добавить тот момент и обратиться к командирам, в данном случае в том числе и к командирам на земле, потому что это в их силах, что, ребят, если у вас есть бойцы, которые обучаются пилотированию FPV-дронами, а тут нужно понимать, что пилотировать FPV-дрон нужно учиться, и учиться долго, это не квадрокоптером летать, который сам, там, системы стабилизации, какие-то датчики, он в деревья не залетит, там, и тому подобное, ветер подул, он снова вернулся на место, на маршрут. FPV-дрон – это очень сложная штука, и этому нужно учиться. И вот я бы хотел обратиться к командирам на местах, Потому что есть командиры адекватные, а есть командиры, которые, ну, немного не догоняют, как бы, да. Что, ну, не бойтесь отпускать своих бойцов в командировку куда-нибудь в Ростовскую область, к примеру, для того, чтобы можно было там собираться, проходить эти курсы и так далее. То есть организовать вот эти моменты. Отдельно уже хотел бы к большому начальству обратиться и сказать, что, ну, вы видите эффективность FPV-дронов. Я так думаю, что пора уже ввести, если она еще не введена, что скорее всего, военно-учетную специальность. Да, оператор ударного беспилотного летательного аппарата, к примеру. Ввести штатные единицы. Под это дело, в том числе, предусмотреть инфраструктуру. В том числе, чтобы ребятам было куда отъехать, да, строго по инструкции, которую нужно разработать, где потренироваться, где жить, кто их там будет обеспечивать, поставить на довольствие, там, пока они будут там где-то тренироваться на полигоне или сдавать экзамены и так далее. То есть вот эти моменты нужно урегулировать. И, конечно же, командирам нужно не бояться отпускать ребят куда-то подальше от фронта для того, чтобы они могли этим заниматься и не подвергать себя ракетной опасности. Вот как-то так. Ну и вообще, если это будет штатная какая-то единица, это не должны быть какие-то люди, которые вообще стоят на других должностях, и потом они вдруг... Я об этом и говорю, да, как что хобби нужно начинают, штатную единицу вводить. Да, как хобби начинают там сами искать какие-то деньги, сами должны ездить на каких-то разных автомобилях, волонтерских каких-то буханках. Это должны быть нормальные группы, там на нормальных пикапах, которые должны оборудованы быть конкретно под работу этих, значит, специалистов, чтобы на пикапах уже были, возможно, установлены эти антенны, которые можно быстро развернуть, ну, управлять это все и потом также быстро сворачивать, куда-то уезжать. То есть это все должно быть, ну, продумано и, соответственно, должно продвигаться самими военными, не нами, а военными. Да? И мы видим, что вот, вот частная организация, да, вот Зала Аэро, да, она почему хорошо себя проявила? Да? Потому что она просто частная контора, которая делает, значит, свои эти БПЛА. Я смотрю, они там и в Арктике летают, и обследуют там какие-то газовые, значит, трассы еще и так далее. Просто они, ну, сопутственно, да, выпускают, значит, еще и боевые БПЛА. Да. И вот когда люди, частники сами занимаются, у них все хорошо получается. И как только туда кто-то залезет и начнет это все контролировать, ну, я не думаю, что ланцеты будут летать дальше. Они будут летать не дальше, они будут летать хуже. Это ясно уже, да? Поэтому, если у людей нормально это получилось, да, и у них там масштабы, просто сумасшедшие масштабы, просто сумасшедшие, да, не надо это ломать. Эта схема работает, пускай она работает. Хотите что-то новое, да, возьмите кого-то другого, да, возглавьте их, там, шефство какое-то, финансирование, чтобы через вас шло, как вы хотите, да, и занимайтесь этим проектом. Здесь все работает у людей. Здесь, ну, там масштабы сумасшедшие, поэтому не надо это ломать. Ломать проще, чем строить. Поэтому люди занимаются своими делами. То, что там кто-то мог пострадать в результате каких-то ударов, да, ну, значит, надо как-то более лучше заниматься там секретностью какой-то или еще что-нибудь, да, там, возможно, менять полигоны очень часто, возможно, полигоны организовать там дальше намного, чем если мы видим, что самолеты в 100 километрах от границы сбивают, значит, полигоны должны быть там 300 километров, 400 километров, да, от линии фронта. Да, от линии фронта. Согласовать это все с ФСБ надо, чтобы разрешили людям там летать и, значит, применять, боевое применение было там, да, чтобы не приезжали там с перепуганными глазами и спрашивали, что тут вы взрываете, да, потому что люди, помимо того, что тестируют, учатся, значит, в холостую летать, они потом еще и должны, значит, с боеприпасами учиться применять, да, боевое применение. Это все надо согласовать, организовать, не мешать, не вставлять палки в колеса. Люди должны заниматься боевой подготовкой. Только так можно, значит, противнику доставлять большие проблемы. Вот, а не тем, что одних убрать, потом 10 лет настраивать что-то, и когда уже это актуальность поменять, когда уже у противника будет столько рэба, что никто не сможет летать, а мы только настроим заново это производство. Вот. Ну, я думаю, что все понятно. Что дальше у нас? Идем дальше. Да, сегодня у нас было два приговора. Первый приговор террористки Треповой, которая убила нашего друга Владлена Татарского. Ей дали 27 лет. Вот. Эта новость не может нас не радовать, да? То есть нужно понимать, что 27 лет это, ну, она выйдет уже такой пожилой, уставшей женщиной, если вообще выйдет. Вот. И также это урок для всех, кто связывается с нашими врагами. Отдельно стоит отметить, что украинское общество, украинские паблики, в том числе некоторые там даже полуофициальные ресурсы, начали писать, что отличная операция ГУР, которой вот типа одного россиянина убили, другой россиянин, ну, считай, тоже убили, типа в тюрьме. То есть они, нужно понимать, те, кто хотят сотрудничать с украинской стороной, какое к вам отношение, да? Вы никогда не, за вас никто никогда не впишется. Вот. Здесь есть какой момент? Скорее всего, причем такой момент двойной. Скорее всего, украинская сторона, возможно, потребует ее на обмен. Вот. И здесь есть и плюс, и минус. Плюс в том, что, может быть, мы какого-то очень серьезного человека сможем по обмену вернуть из-за нее, или нескольких человек, да. Вот. С одной стороны, это плюс, да. А в чем минус? Минус в том, что если это произойдет, к примеру, да, если украинская сторона затребует, и все-таки мы пойдем на обмен, то просто я уже так наперед закидываю, потому что, ну, это логично было бы с украинской стороны запросить ее на обмен, да, учитывая, как Украина ценит информационку, да, и медийку, а дело, как мы говорим, да, хайповое, громкое, то это было бы логично с их стороны. Вот, так вот, минус какой? Минус тот, что если это произойдет, и это нужно учитывать будет тем, кто эти решения будут принимать в будущем, и, конечно же, может быть, просто мы раньше кого-то предупредим об опасности, хотя она очевидна, что террористы на нашей территории, в нашей стране, будут понимать, что, в принципе, с украинскими спецслужбами тогда можно работать, что их заберут, обменяют, там еще там сделают там где-то в каком-то селе Хохливка, сделают героями и так далее. Поэтому нужно понимать, есть плюс, да, но есть минус, который может быть более важен. Ну и плюс, конечно, будет этим минусом нанесен серьезный репутационный удар и в целом по боевому духу и морально-психическому состоянию всех наших патриотов, которые кто-то дружил, кто-то просто знал Владлена, кто-то узнал после смерти, да и в целом по обществу будет удар. Поэтому в данном случае, конечно, если это в будущем как перспектива может произойти, то минус намного больше, на мой взгляд, чем плюс. Как-то так. Ну и второе... Слушай, ну подожди. Да, да, да, я хочу сказать, что ну, позиция выбрана нормальная, в плане чего, да, мы видим, что наша, значит, судебная система не церемонится с подобной публикой, да, мы видим, что здесь 27 лет ну, в Катале, да, а там за поджоги там шкафов и прочие там попытки поджогов, там тоже не церемонятся, там тоже никаких 5-7 лет, там тоже сразу по двадцатки накидывают сходу и особо не разбираются, то есть ну, подход к террористической, значит, этой деятельности вообще, ну, мы видим, хороший, да, то есть, как бы, если человек решил там пошутить, там, да, и, а что тут такого, ну, подумаешь, я шкафчик какой-то подожгу или там кину в военкомат там что-то, да, или еще что-то, то никаких не будет 2-3 года, 5 лет там по условке выйдут, тут вкорячивают сразу двадцатку сходу. Да, поэтому, ну, такой подход здравый, мне кажется. Да. И второй приговор, конечно, мы вчера это обсуждали, это по Игорю Ивановичу Стрелкову. То есть ему суд вменил 4 года, учитывая, что он, тот период, который он провел в СИЗО, ему зачтется, как, по-моему, день за полтора, то выйдет он, если не по УДО, то через 3 года и 2 месяца, если я не ошибаюсь. Если по УДО, то, в принципе, по-моему, через полгода он может затребовать УДО. Да? Но есть еще апелляционная инстанция. Конечно, я уверен, что сторона защиты подаст апелляцию. Может быть, апелляция что-то скостит. Может быть, апелляция изменит меру наказания полностью и отпустит на условно. Но это уже посмотрим потом, потому что в законную силу сразу вступает решение апелляционной инстанции. Поэтому еще как бы судебные тяжбы продолжаются. Вот. Но, к сожалению, мы видим, что Игоря Ивановича на свободу не отпустили. Вот еще отдельный момент, да, очень важный. То, что все это произошло в один день. Да? То есть нам дали хорошую новость, нам дали как бы и плохую новость. Да? Значит, потому что ну, все-таки Игорь Иванович... Как кто-то в информационке все-таки шарит. Ну да, это ну, в плане информационки это грамотно. Знают, как подать, значит, плохую новость, прикрыв хорошую. Да? Вот. Ну, я хочу сказать, что на самом деле, конечно, то, что ну, реальный срок дали, это, ну, на мой взгляд, нехорошо. Может быть, конечно, кто-то со мной не согласится, скажет, вот ты опять там этого усатого деда защищаешь. Вот. Ну, смысл какой, да, что по сути, давайте скажем так, что ну, по-хорошему, если мы будем понимать, что ему осталось отсидеть 3 года, и через полгода он может податься на УДО, если, конечно, он не будет там безобразничать, там, а мы знаем, что Игорь Иванович может. Поэтому мы, конечно, надеемся, что он безобразничать не будет, там, и там, через год, возможно, может меньше, все-таки по условному досрочному он освободится, да. Вот. Но я вижу, я наблюдаю за этим, знаешь, как учитывая, что сейчас за всеми лидерами общественного мнения ну, наблюдает противник, да, постоянно ведет охоту. Вот. И я думаю, что так как Игорь Иванович, он такой парень и говорил постоянно, что там, если захотят, меня найдут, ездит на метро, то есть он особо за безопасностью не следит за своей, то возможно даже, если смотреть с хорошей стороны, то он во всяком случае будет год в хороших руках, во всяком случае обеспечен безопасностью какой-то. Вот, поэтому, ну, знаешь, тут из плохого надо какие-то хорошие моменты искать, и вот мне кажется, это такой хороший момент, что будет под присмотром, что подобраться к Игорю Ивановичу будет непросто. Да, да. Ну, в любой ситуации, как мы ранее говорили, да, любая опубликованная информация несет в себе и пользу, и вред. То же самое, в любой ситуации есть все-таки позитив, да. Главное, это вот вспомнилось что-то, да, сейчас перейдем снова к тренингам личностного роста, отношений и так далее. Это вот есть у психологов семейных такой метод, когда... Ну вот муж и жена, они там живут долгое время, да, и они со временем видят только негатив друг в друге, да, то есть какие-то косяки, то есть позитива уже не видят. И психологи предлагают там в течение, по-моему, 20 дней специально замечать только позитив и записывать это на бумажке. Вот каждый день, так, что-то произошло позитивное, записал. И так далее. И когда через 20 дней, то есть через 3 недели, грубо говоря, супруги начинают видеть друг в друге только позитив. То есть ты сам себя на это настраиваешь, и только позитив, как бы, да. Поэтому какой бы плохой новость, как бы, ни была неприятная и так далее, иногда нужно стараться увидеть, как бы, какой-то позитив, да. Вот, например, на войне, как бы, вот и в 2014 году, да и последующие годы, когда... С боевыми товарищами встречаешься только на похоронах, как правило. То есть, когда все собираются, когда какой-то боец погибает, да, и вот удается все вместе, но насколько это возможно, встретиться только на похоронах. И для того, чтобы ну, не теребить душу, как говорится, да, то начинаешь себя убеждать, что в принципе парень погиб героем, парень сейчас в лучшем месте, в другом мире, потому что смерти нет, ну, это, блин, я в это искренне верю. Парень в другом мире, все, боец, красавчик, погиб героем, и он сейчас в лучшем мире, чем мы. Поэтому в данном случае можно даже где-то порадоваться. Вот, что он сейчас, как бы, ну, как знаете, кто-то говорит там, отмучился, да, и тому подобное. То есть все, поэтому можно, он красавчик. Вот. Поэтому да, это такое утешение, как бы и родным особо эти утешения не сильно помогают, да. Но тем не менее, об этом нужно думать тоже, для того, чтобы просто ну, и психику сохранить, и не начать употреблять спиртные напитки, мягко говоря. Сейчас я уже вангую, в комментариях будет написано, что АПшники отработали значит, повестку по Игорю Ивановичу. Всех успокоили. Сказали, закрыли, ну подумаешь, хорошо, наоборот, его как бы охраняют бесплатно. Понимаешь? Ну да, да, утром же пришла методичка. Почему он все время, почему в маске все время? Потому что АПшная рожа, понимаешь? Да, да, да, да. Вот, там просто под маской сразу герб, короче, России, сразу Кремль, короче, да. Какой герб, Кремль? Путин. Ну, Путин на сердце всегда. Путин на сердце, да. И в сердце, да. Слушай, еще момент. Я понимаю, ты сейчас хотел резко прервать по-английски, как ты это любишь. Не, я думал, мы так плавно там, ну, 25-й кадр, Путин, выборы, и раз, и как бы закончив, чтобы... И знаешь, отработали второй день. Обычно, что ты последнее услышал, то как бы тебя там и в голове и осталось. А ты, видишь, взял, от нашего кандидата отвел. Да, и ты хотел, сразу у людей ЦИПСа выключилась, у людей в голове бюллетень и галочка на, против нашего президента. Ну, блин, ну ты хоть предупреждай, когда тебе АПшники темники присылают, ты хоть мне иногда их я присылаю. Тебе подмигиваю, ты же не видишь просто. Братан, ты в очках! Да, ну хорошо, давай, что ты хотел? Да, друзья, во-первых, я сегодня заказал тираж методичек в 4000. Вот, я думаю, что даст Бог, на следующей неделе уже все будет готово и как бы придет. Поэтому там некоторые ребята, командиры из Росгвардии, в том числе и военные, которые писали некоторое количество, пусть снова мне напишут, чтобы мы снова ну, обозначили, чтобы я понимал, кому что откладывать. Как бы, да? Вот. Хочу отдельно поблагодарить вот в этом месяце отдельный привет передать Александру, он 5 тысяч прислал, Мирославе 10 тысяч прислала и Ивану 50 тысяч на методичке. Плюс в прошлом месяце там люди некоторое количество присылали, ну и еще несколько людей прислали там по 500 рублей, по 100. То есть есть то, что не хватит, как бы я уже буду со своих докладывать, но сейчас мы 4 тысячи методичек сделаем. Плюс ребята с запорожского направления, ну из администрации, сказали, они еще от себя 5 тысяч отдельно напишут, причем они там другой дизайн сделают, то есть там что-то свое, как бы тоже через нас передадут, как бы нашим военнослужащим, то есть будут 9 тысяч, да. То есть, грубо говоря, общими усилиями мы с вами в прошлом году распечатали и раздали 8 тысяч методичек, сейчас вот именно то, что мы с вами сделали, еще 4 тысячи в ближайшее время раздадим. И, в принципе, это прекрасно. Вот, поэтому спасибо вам большое, потому что это действительно очень важный материал, не потому что как бы, я его сделал, а потому что он действительно очень полезный, и это не только мое мнение, это мнение очень многих грамотных людей. Поэтому будьте добры, до кого бумажная не дошла, нет вариантов распечатать, прочитайте, у меня в закрепленных в телеграм-канале неофициальный Бессонов. Все, и всем спасибо, да. Да, бойцам большой привет. Да, бойцы, вы лучшие, лучшие люди страны, спасибо, что вы есть. Мы как бы, мы всегда с вами в разных измерениях, как бы, да, где бы то ни было. Поэтому всегда на нас можете рассчитывать. Все, на связи, до завтра. Да, друзья, до завтра.